Глава 22. Третий дар. День 48. Ледокол. Минус 35 градусов по Цельсию. Раньше, после такого попадания, я бы отключился мгновенно. Сейчас же меня лишь пошатнуло. Варик уже щелкнул ножом, к нему сместилась нимфа со шрамом, успевшая вооружиться сразу двумя клинками. Пока хозяин кабинета офигевал от происходящего, в каюту ворвалась еще одна дама. «Наделал деловой, сбежал, урод!» – завопил жерть и растекся в очередном молниеносном выпаде. Цитадельский знахарь, что опекал Алису, удивил не только своим появлением, но и возможностями. Я не успевал за его дикой скоростью, и все, что удалось сделать, это лишь наклонить голову, чтобы удар пришелся не в нос, а в лоб. Жерть так вложился, что его кости не выдержали, и я почувствовал, как они лопнули. Знахаря это не смутило, и он с подшагом замахнулся другой рукой. Я перекрылся, но даже через блок попадание было ощутимым. Девчонки жали Варика в угол, он не стушевался, оттолкнулся ногой от стенки и сделал короткий колющий выпад. Шрамированная с криком схватилась за лицо, а вторая использовала этот момент и повалила товарища, оказавшись сверху и приставив тому нож к горлу. Жерть несколько раз хорошо прошелся мне по корпусу, снова замахнулся сломанной рукой, я ладонью сбил удар. Знахарь на секунду прикрыл глаза от вспышки боли. Это дало мне шанс, и я всем весом кинулся ему в ноги, желая придавить и подгрести под себя. «Хватит!» — рявкнул Белый, и всех нас прибило воздушной волной к стене. «Вы мой дом с рингом спутали!» Меня начало вдавливать так, что металл заныл, а ребра затрещали. Затем напор ослаб, и все рухнули на пол. «Сука! Сука! Сучонок! Мое лицо!» – причитала раненая Вариком нимфа. «Какого хрена ты на меня напал, старый психопат?» – обратился я к жерди. «Ты еще спрашиваешь, ублюдок?» – снова завелся он. «Не надо было тебя к ней подпускать! Ты хоть представляешь, что Алиса сейчас чувствует?» «Она тебе все рассказала!» – начала до меня доходить. «У, Санта, мать его, Барбара какая-то!» — сказал Белый. «Хотите морду друг другу бить, валите на палубу и там махайтесь. А вы, барышня, прекратите мне пол кровью заливать!» Раненая опешила от такого наезда, набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказать знахарю все, что она о нем думает. Но в это время жерть подал голос. «Девочки, выйдите, нам с фар...» Тут я заткнул ему рот рукой. «Занозой!» – подсказал и тут же убрал ладонь. «С занозой нужно поговорить!» – зло процедил жерть. «Я тебя убью!» – прошипела раненая, глядя на Варика. Он лишь улыбнулся в ответ, а в глазах появился нездоровый блеск, который обычно бывает при входе в бордель. «Прости, красавица, сама виновата, что мордашку подставила. Выпотрошу!» пообещала она, выходя из каюты. «Мне правда стыдно, что я попортил такую красоту!» наигранно повинился Варик. «Назови мне причину, по которой я не должен убить тебя», сказал жерть. «Во-первых, я теперь еще более уникальный для исследований персонаж. Во-вторых, я не помню, как покинул цитадель. В-третьих, я не бесчувственная скотина, и на душе у меня скребут кошки. Я каждый день перед сном только и думаю об Алисе. Так что отвали нахер, раз пришел, осмотри у меня уже и скажи, что со мной не так». «Мы так не договаривались», – встрял в разговор Белый. «Да брось», – ответил на это жерть. «Думаешь, я не найду интересующей тебя информации? Сочтемся». «Ну и отлично», – сказал я, усаживаясь в кресло. «Ты все еще в моем черном списке». «В очередь! Я уже у стольких людей в черном списке, что это перестало меня пугать». Варик свалил по своим делам. Знахари подождали, пока мое сердцебиение станет нормальным и адреналин рассосется в крови, и начали осмотр. Задавали много вопросов. Жерть даже подозвал своих цепных нимф, и те приволокли не до знахаря караванщиков. Он, как двоечник у доски, глядел в свой блокнот и вяло лепетал под тяжелыми взглядами двух авторитетных целителей. Затем его выставили за дверь, и начался второй этап моего сканирования. Когда все закончилось, Белый устало выдохнул и прижался лбом к холодной стене. «Ты ходячая аномалия», — сказал он. Жертв лишь сдержанно кивнул, затем они долго совещались. «Ну и?» — уставился я на них. «Если я что-то понимаю в знахарском деле, то все выглядит так», — начал жерть. «Ты, разумеется, помнишь, что самая первая съеденная тобой жемчужина запустила процесс обращения в кваза, но из-за того, что ты был заморожен и впал в анабиозную кому, тебе удалось остаться человеком. Паразит внутри нас очень умен, и между «выжить» и «обратить» выбрал первое. Очередной черный шарик снова начал превращать тебя в кваза, но все пошло по какому-то странному алгоритму». «Это я и без вас понял, что именно пошло не так». «Как мне кажется», — заговорил Белый, «первая неудачная попытка перерождения послужила чем-то вроде прививки. Мутация у всех проявляется по-разному». Но твой организм активнее других пытался бороться с обращением. Отсюда дикий голод, внезапные вспышки боли и провалы в памяти. Мозг не выдержал и перешел в режим автопилота. Паразит Улья все же взял верх над твоим телом. «Если пришибленный караванщик с его записульками не соврал», — снова взял инициативу жерть, — «тебе помог твой дар анабиозника». Благодаря ему организм виртуозно распределяет внутри ресурсы и экономит энергию. Если бы не этот фактор, ты, скорее всего, не пережил бы перерождение, даже несмотря на все количество капельниц с питательными веществами. А что с моим новым даром? Жерть расплылся в улыбке. Хороший дар. Что с ним не так? Насторожился я. «Понимаешь, — сказал Белый, — это дар с двойным дном. По сути, это обычная чуйка, усиленная интуиция». «Это же замечательно! — обрадовался я. — Мечта каждого рейдера!» «Угу», — кивнул хозяин кабинета. «Только 9 из 10 рейдеров с таким даром погибают после его приобретения». «Почему?» — искренне удивился я. «Слишком сложен в освоении. Черт, как же объяснить? Не зная о наличии этого дара, еще можно жить, но зная и постоянно прислушиваясь к нему, ты иногда чувствуешь то, чего нет. Понимаешь, это как вглядываться в темноту. Рано или поздно ты что-нибудь там увидишь, даже если ничего на самом деле нет. У некоторых паранойя развивается из-за этого умения. Опасности начинают мерещиться им на каждом шагу, и там, где раньше они прошли бы спокойно и без суеты, бывалые бродяги Улья начинают чудить и попадают в лапы недругов или тварей. Будь аккуратнее, не верь всему, что почудилось. Научиться использовать этот дар не легче, чем стать титестером или сомелье. Ты должен чувствовать малейшие колебания интуиции и различать, когда сработал дар, а когда тебе просто почудилось. «Удачи в освоении!» – ухмыльнулся жерть и вышел из комнаты. «Спасибо!» Я пожал Белому руку. «Тебе спасибо. Хоть разгадать тебя было непросто, но это хороший тест моих знахарских умений. Я многому научился. Удачи! Будь осторожен с новым даром!» Я кивнул и вышел. «Погоди!» – догоняя, окликнула жердя, который уже почти дошел до кабинета, где сидели все знахари. Нимфы перегородили мне дорогу. «Свалите нахер!» – раздраженно буркнул я и протиснулся между девушками. Мимоходом услышал, как их клинки покинули ножны. Жерть поднял руку, и девчонки успокоились. «Чего еще? Как она?» «А сам как думаешь? Разбито, оно не теряет голову, чтобы отрицательные эмоции не влияли на развитие плода». Если доберешься до цитадели раньше меня, расскажи ей все. Пусть не переживает. Скажи, что я вернусь так быстро, как только смогу». «Скажу, но только из отеческой к ней любви, а не потому, что ты попросил». «Спасибо». «Да пошел ты! Не попадайся мне больше на глаза. Встречу на просторах Улья убью». Я брел по коридору, прогоняя в голове все произошедшее. Жерть не был клокстопером, но сила и скорость, с которой он бил, потрясала. Это какой-то дар, или он настолько давно в Улье, что его боевые рефлексы развелись до такого уровня естественным путем? Если бы мы встретились в чистом поле, а не в замкнутом пространстве, удалось бы мне его одолеть? Пусть этот вопрос останется без ответа. Проверять что-то совсем не хочется. До ярмарки оставалось всего 2 дня, а дел еще целая куча. Но как бы меня ни тяготили невыполненные задачи, после сеанса сканирования, как всегда, голова соображала туго, поэтому лучшим из решений было пойти спать. Я забурился в каюту и отрубился прямо в куртке. Хорошо, хоть ботинки снять успел. Разбудил меня Варик. Оказалось, проспал я до самого вечера. Пора уже было идти на встречу с караванщиками. Успел по-быстрому протестировать местный душ, который явно делали без расчета на то, что им когда-либо воспользуется квас. По дороге до ресторана заскочил в местный магазинчик одежды, а старые шмотки закинул в химчистку. Палуба 2-го яруса была полностью отведена для развлечений. На одной половине был ресторан, на другой – бар и массажный салон, который по совместительству являлся обителью местных жриц любви. Причем сексуальные услуги стоили куда дешевле массажных. Оно и неудивительно, отсосать каждая может, а вот на качественный массаж способны единицы. «Я на массаж», – сказал Варик. «Угу, охотно верю», – хохотнул я. Ресторан, вопреки ожиданиям, не был похож на столовку. Все вполне цивильно, обстановка в стиле киношного арт-деко, только вместо пиджаков на некоторых кофты и мастерки, хотя немало и денежных мешков в костюмчиках, в сопровождении дам в платьях, причем эти красотки не из массажного салона. Нет, это знающие себе цену птички совсем другого полета. Караванщики сидели отдельно, одной большой компанией, сдвинув столы, хотя пришли явно не все. Кто-то еще отсыпался, других же унесло на тропку местных приключений. Все ребята бывалые, у многих есть список любимых мест, где надо успеть потратить всю зарплату до того, как караван снова тронется в путь. Завидев меня, они зашумели. Я со всеми поздоровался, еще минут 15 компания ждала отстающих, за это время как раз принесли горячее. От вида пюрешки с еще дымящейся котлеткой у меня слюнки потекли, животы заурчали, а мужики нетерпеливо заерзали. Наконец, хлыст дал сигнал всем наполнить рюмки. «Давайте первую за тех, кто не доехал», – объявил он, и все молча опрокинули в себя огненную жидкость. Дружный, слившийся воедино стук рюмок, словно дал отмашку, и внутри у всех ослабли еще оставшиеся после рейда зажимы. Психологические оковы окончательно спали, люди вокруг вмиг переменились, казалось, у некоторых даже морщины разгладились. Начался такой гомонный смех, что поговорить становилось проблемой. Слова перестали нести какое-либо значение, суть ритуала была в самом их произнесении. Выливая, исторгая их из себя, как воду из бронзбойта, люди выплескивали накопившееся напряжение. Спустя несколько часов изрядно поднабравшиеся бойцы начали разбредаться кто поодиночке, а кто и компашками, которые зачастую совпадали с составом машин. Мне, наконец, удалось подсесть к хлысту. По выражению его лица я понял, что он и сам ждал нашего разговора. «Что там с Искоркой?» – начал я с главного. Судьба девчонки меня сильно волновала. «Хорошо с ней все, сказал хлыст. «Пристроили в местный детдом, находится на самой верхней палубе, подальше ото всех. Раньше там были покои капитана и помощников». «Все лучшее детям?» «Ага. Местное начальство не без греха, но некоторые их решения мне импонируют». Что с ней теперь будет? Несколько дней подержат там, она пройдет обследование у знахаря, затем, если потребуется, с ней поработает психолог, будет учиться, если захочет, ее пристроят в семью, не захочет, останется на попечении в детдоме до совершеннолетия. Хорошо у них тут все обустроено. Могут себе позволить, пожал плечами Хлыст. Кстати, завтра детишек хотят вывести за территорию на горках покататься. А местное СБ, сам понимаешь, загружено выше крыши. Меня один товарищ попросил выделить народ в сопровождение. Платят нормально. Я в деле, деньги мне сейчас нужны. Мне еще у местных информацию как-то покупать надо. Тут не цитадель. Вывести информатора в заброшку и вдумчиво выбивать по крупицам не получится. Добро, только не рассчитывай на легкую прогулку. Говорят, волонтер вернулся. Кто? Ты что, еще не слышал? Это же вторая главная местная байка сразу после озерного черта. Дьявола, как-то автоматически поправил я. Да насрать, отмахнулся Хлыст. Волонтер, это матерый жемчужник, только непростой. Размером он с еть, если не меньше. Нападает редко, но уж если он в атаку пойдет, никто не выживет. На самом деле мутант почти не агрессивен, занимается в основном тем, что находит ползунов, всяких раненых зараженных и подкармливает их, пока на ноги не встанут. Кто-то даже считает, что волонтеры «Озерный дьявол» – это один и тот же элитник. Днем он спасает зараженных, а ночью ворует людей с корабля. Типа того. Он прям как супергерой от мира зараженных. Нахер таких героев! И мир такой нахер! Поддержал я Хлыста, подняв рюмку. За это и выпили. С Вариком мы пересеклись как-то случайно. Вопреки местным суевериям вышли подышать на палубу. Товарищ поздоровался с неким Чингачгуком. Мужик и правда смахивал на индейца, но был пьян настолько, что язык его совершенно не ворочался. Говорить он не мог, лишь мычал. Несмотря на это, залез в страховочную систему и спустился за борт. Через минуту оттуда донесся мерный стук молотка по зубилу, а затем плеск полетевших в воду кусков льда. «Виртуоз своего дела», — пояснил приятель. Кроме караула у заглушек реактора, на палубе никого не было. Из-за баек про озерного дьявола люди нечасто наведывались сюда ночью, только если большой группой, а СБшники ничего вон стоят, курят, никого не боятся. Вернувшись в каюту, Варик разоткровенничался. «Короче, херня какая-то выходит». «А поподробнее», – заинтересовался я. «Я всех опросил, поговорил с подругами Иры. Они ничего не знают, но напуганы. Наседка их...» «Кто?» – не понял я. «Ну, типа старшая, которая перед сутенером отвечает за девочек, строго-настрого запретила им ночью на палубу выходить. СБ не чешется». Салон держит рассол, гуляка знатный, но работниц в обиду не дает. С начальством он на короткой ноге, но даже ему ничего нарыть не удалось. Чунгача ты сам видел, он трезвый бывает от силы полторы секунды в неделю, его не допросишь. И Коточ говорит, в ту ночь до утра в гальюне проторчал, патрулю заглушек ничего не видел, дежурившие у трапа тоже ни хрена не слышали, просто вышла и пропала. «Так не бывает, даже в улье». «Да знаю!» – раздраженно буркнул Варик. «Может, у нее клиенты какие новые в последнее время появлялись? И, кстати, ее пропажа часом не в один день с отъездом крыс случилась». «Не знаю, это я выяснить не успел». «Утром немного подработаем, потом поможешь письма разнести. Заодно и во все места заглянем, поспрашиваем». «Угу». Встали по будильнику в 5 утра, в 6 уже было построение. На прогулку детишек повезла сборная солянка. Старли из местного СБ, я с Вариком, Хлыст с замом и еще тройкой бойцов, двое виденных мною в цитадели Рош, остальные неизвестные. Искорка сразу нас узнала и подошла поздороваться. Дети все, кто на вид старше 14, тоже оказались вооружены. Их набралось 50, от 7 до 17 лет. Группа переплыла на льдине на берег и загрузилась в машины. Ребятню посадили в броневик с пулеметной башней, все остальные прыгнули в 3 машины сопровождения. Скатались без особых проблем. На одном из холмов, всего в километре от ледокола, был столбовидный выход камня. Как объяснил Варик, назывался он Кигелях. Вот вокруг этого места и получилась естественная горка. Дети весело катались и так заразительно смеялись, что на суровых лицах бойцов охранения, напряженно вглядывавшихся в белую гладь вокруг, нет-нет, и проступала улыбка. Получив заслуженный гонорар, я забрал свой долг у хлыста. На руках все равно не набиралось той суммы, с которой можно кого-то разговорить. Был вариант завтра впарить кому-то записи из ямы и заработать на ставках, но это на крайний случай, если уж совсем ничего не выгорит. Осталось разнести письма, может, с этого хоть какие-то крохи перепадут. Кто ж знал, что нам перепадут приключения на задницу даже в таком мирном деле? И ведь не по моей вине, ну, разве что совсем чуть-чуть. А так это Варик во всем виноват. Честное слово.